se trebuie pe tortură. Если мы назвали Сашу, то хуй сосать, как будто Паша. А если вас назвали Паша, да тоже не Дина, то какашка. Если вас назвали Машка, мой блядь, давай подстой, где Машка. А если вас зовут Дениска, то щи-чи-дай. Я здесь.